Глава вторая. Продолжение царствования Бориса Годунова. Причины смуты. Дело Богдана Бельского. Доносы. Опала Романовых. Отношение царя к другим вельможам. Навязанная молитва при заздравной чаше. Голод. Мор и разбои. Слухи о самозванце. Разбор мнений о самозванце. Похождение Отрепьева, обличение ему из Москвы, меры царя и патриарха против самозванца, вступление Лжедмитрия в московские пределы, сдача Путивля, битва под Новгородом Северским, битва при Добрыничах, недеятельность царских воевод, смерть Бориса Годунова. Присяга царю Федору Борисовичу. Отправление воеводы Басманова к войску. Переход войска к самозванцу. Возмущение Москвы против царя Федора. Свержение патриарха Иова. Убиение царя Федора и матери его. Для многих в московском государстве Борис и на престоле оставался таким же, каким был во время правления своего при царе Федоре. «Муж чудный и сладкоречивый». История России, том 7, страница 259. Продолжал устраивать в русском государстве много достохвальных вещей. По-прежнему ненавидел мздоимство. Старался искоренить разбои, воровство, корчемство, был светлодушен, милостив и нищелюбив. Ради таких строений всенародных Борис в первые годы своего царствования был всем любезен. «Россия цвела всеми благами». Палицын, страница 8. И, несмотря на это, он пал, потому что, говорят русские современники, навел он на себя негодование чина начальников всей русской земли. Годунов пал вследствие негодования чина начальников русской земли. Так говорят современники, иностранцы и русские, и после поверки их объяснения мы не можем не согласиться с ними. Но падением Годуновых дело не кончилось. За ним последовало страшное смутное время, и потому надобно объяснить еще, почему смута, произведенная меньшинством, не встретила сопротивления в большинстве, не была им затушена. Почему зло могло так приняться на русской почве в начале 17 века и принести такие страшные плоды? У Годунова были враги. Были соперники между боярами, но вступление его на престол, со всеми обстоятельствами, сопровождавшими это событие, показывало ясно могущественные средства Годунова и бессилие врагов его. Явного противодействия быть не могло ни тут, ни после. У врагов Годунова не было средств вещественных. Это не были правители сильных областей, в которых, пользуясь народным расположением, могли поднять знамя восстания. Соперники Годунова не имели на своей стороне и средств нравственных. Он был лучший между ними, по общему признанию. Средства Годунова были велики, но по характеру своему он не был в уровень своему положению, не умел признать своих средств и воспользоваться ими. Если бы терн завистной злобы не помрачил цвет его добродетели, то мог бы древним царям уподобиться. Эти слова современника объясняют как нельзя лучше дело. Годунов не мог уподобиться древним царям, не мог явиться царем на престоле и упрочить себя и потомство свое на нем по неумению нравственно возвыситься в уровень своему высокому положению. Восходя на престол, он не мог освободиться от боярских отношений, от боярских чувств, продолжал питать завистную злобу к своим старым соперникам, был способен унизиться до зависти, то есть до признания в других равных или больших прав на престол, чем какие он имел сам. Неуверенность в собственном достоинстве, в собственных правах, собственных средствах не могла дать ему необходимого в его положении спокойного величия и развела в нем эту мелкую болезненную подозрительность, заставившую его осквернить царство доносами неслыханными. Не имея доверия, уважения к самому себе, он не мог доверять никому. Подозрительностью, завистную злобою, он раздражил родовитых людей, в которых видел врагов своих, то отдалял их от себя по какому-нибудь доносу, то опять приближал, преследуя, однако, людей, сносившихся с ними. Но, раздражая врагов, он в то же время своим мелкодушием, подозрительностью, боязливостью уничтожал в них уважение к себе, обнаруживал пред ними свою слабую сторону, указывал средства действовать против себя, действовать испугом, отнимавшим у него дух, решительность. Таким образом, в характере человека, воссевшего на престоле Рюриковичей, заключалась возможность начала смуты. Но продолжение ее и сильное развитие условливались другими обстоятельствами. Болезнь прикинулась и сильно развелась в общественном теле, потому что тело это заключало в себе много дурных соков. Давно уже мы имели случай замечать неудовлетворительное состояние народной нравственности в московском государстве. Мы видели причины тому в борьбе, сопровождавшей появление и утверждение нового порядка вещей — собрания земли. Борьба между князьями за волости сменилась борьбою государей московских с основанными на старине притязаниями князей служебных и дружины вообще. Борьба эта достигла до ужасных размеров в царствовании Грозного. Водворилась страшная привычка не уважать жизни, чести, имущества ближнего. Сокрушение прав слабого пред сильным при отсутствии просвещения, боязни общественного суда, боязни суда других народов, в общество которых еще не входили, ставило человека в безотрадное положение, делало его жертвою случайностей, заставляло сообразоваться с этими случайностями, но эта привычка сообразоваться со случайностями, разумеется, не могла способствовать развитию твердости гражданской, уважения к собственному достоинству, умения выбирать средства для целей.